Глава 9. На 24-й день того же месяца собрались сыны Израилевы, постясь, одевшись в дерюгу и посыпав голову пылью. Потомки Израиля отделились от всех иноплеменников. Стоя, исповедовались они в своих грехах и в прегрешениях своих отцов. Они стояли так четверть дня, читая свиток закона Господа, своего Бога, а затем четверть дня они исповедовали свои грехи, простершись перед Господом, Богом своим. Иисус, Бани, Кадмиэл, Шивания, Буни, Шеревия, Бани и Кинани стояли на возвышении для левитов и громко взывали Господу, своему Богу. Левиты Иисус, Кадмиэл, Бани, Хашавния, Шеревия, Хадия, Шивания и Петахия сказали: «Встаньте, благословите Господа вашего Бога от века и до века. Пусть благословляют славное имя Твое, которое превыше всякого благословения и хвалы. Ты Господь, только Ты один». Ты сотворил небеса, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. Ты всему даешь жизнь, и тебе поклоняется небесное воинство. Ты Господь Бог, который избрал Авраама, вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраам. Ты увидел, что он верен тебе всем сердцем, и заключил с ним договор о верности, пообещал отдать его потомкам землю Ханаанеев, Хеттов, Амореев, Перезеев, Евусеев и Гергашеев. И ты исполнил обещанное, ибо ты праведен. Ты увидел страдания наших отцов в Египте, услышал их крик о помощи у моря Суф. Узнав, как глумятся над ними египтяне, Ты явил знамения и чудеса перед фараоном, перед всеми рабами его, пред всем народом его страны, и тем прославил имя Твое доныне. Ты заставил море расступиться перед отцами нашими, и прошли они среди моря по суху, а их преследователей Ты бросил в пучину, словно камень в бурные воды». Ты в виде облачного столпа днем указывал им дорогу, а ночью в виде огненного столпа освещал перед ними путь. Ты сошел на гору Синай и говорил с ними с небес. Ты дал им повеления верные, законы истинные, благие установления и заповеди. Ты заповедал им твою святую субботу, дал им через раба твоего Моисея заповеди, установления и законы. Ты послал хлеб с небес, чтобы они утолили голод, и воду из скалы, чтобы утолили жажду. Ты велел им идти и овладеть землею, которую ты поклялся отдать им. А они, отцы наши, поступали дерзко, упорно не слушались повелений твоих. Они отказывались слушаться, не вспоминали о чудесах, которые ты сотворил среди них. Упорствуя, они выбрали себе вожака, чтобы вернуться в рабство, в Египет. Но ты, Бог прощающий, добрый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, ты не покинул их. Даже после того, как они сделали себе литую статую тельца и провозгласили, что это их Бог, который вывел их из Египта, даже после такого страшного нечестия ты... по великому милосердию своему, не покинул их в пустыне. Не исчезли ни облачный столб, днем указывавший им дорогу, ни огненный столб, ночью освещавший перед ними путь. Ты даровал им свой благой дух, который наставлял их. Ты непрестанно посылал им манну твою, ты давал им воду для утоления жажды. 40 лет ты поддерживал их в пустыне, так что они ни в чем не нуждались. Одежда не изнашивалась, и ноги не опухали. Ты подчинил им царство и народы, отдал им землю до самого края. Они завладели землями Сихона, царя Хешбонского, и землями Ога, царя Башанского. Ты сделал их потомков многочисленными, как звезды небесные. Потомков ты привел в страну, о которой говорил отцам их, что израильтяне придут и будут владеть ею. И потомки, придя, завладели страной. Ты даровал им победу над ее жителями Ханаанеями. Царей и народы этой страны ты отдал в руки израильтян, и те делали с ними, что хотели. Захватили укрепленные города и плодородную землю, завладели домами, полными всякого добра, вырубленными в камне колодцами, виноградниками, оливковыми рощами и множеством плодоносных садов. Они ели досыта и толстели, и наслаждались по великой благости твоей. Но взбунтовались они, восстали против тебя, отвергли твой закон, убивали пророков твоих, которые наставляли их и пытались вернуть их к тебе. Израильтяне творили страшное нечестие. Ты стал отдавать их в руки врагов, и те одолевали их. Тогда в час бедствий они взывали к тебе, и ты внимал им с небес. По великому милосердию своему ты посылал им избавителей, и те избавляли их от врагов. Но едва им становилось легче, они снова начинали творить неугодное тебе, и ты отдавал их во власть врагов, и те господствовали над ними. Снова взывали они к тебе, и ты внимал им с небеса и по милосердию своему. Ты много раз спасал их. Ты наставлял их, чтобы вернуть их к закону твоему. Они поступали дерзко, не исполняли твои заповеди, грешили против повелений твоих, дающих жизнь тому, кто их исполняет. Упрямились они, упорствовали, не желали слушаться. Много лет ты терпел, наставлял их своим духом через пророков своих. Но они не внимали, и ты отдал их в руки других народов. И все же по великому милосердию своему ты не обрек их на уничтожение и не покинул. Ибо ты, Бог добрый и милосердный. О Бог наш, Бог великий, могучий и страшный, хранящий верность договору! Не сочти, что легкими были те беды, которые выпали на долю наших царей и вождей, священников и пророков, на долю отцов наших и всего твоего народа со времени царей ассирийских до нынешнего дня. Ты прав во всем, что нас постигло, ибо ты был верен, а мы творили зло. Наши цари и предводители, священники и отцы наши не исполняли закона твоего, не внимали заповедям и повелениям твоим, которые ты им заповедал. Даже в своем царстве, получая от тебя великие благодеяния, на обширной плодородной земле, которую ты даровал им, они не служили тебе, не переставали творить злые дела. И теперь мы рабы. На той самой земле, которую ты дал нашим отцам, чтобы они питались ее плодами, всем хорошим, что она приносит, мы стали рабами. Обильный урожай этой земли достается тем царям, которых ты поставил над нами за грехи наши. Они распоряжаются и нами, и стадами нашими, как хотят. Мы в большой беде. И вот мы заключаем договор, письменный договор, и его скрепляют своими печатями наши предводители, левиты и священники».